Глава 8. Галактика Млечный Путь. За годы мира удалось сделать многое. Главное, основная масса людей переселена в галактике Осинос и Лейзер. Берг работал, не покладая рук. И это сказалось на его состоянии. Здоровье стало пошаливать, а медицинская капсула уже мало чем помогала. На вопрос, как поправить здоровье, отвечала Соль, но ответ не вселял оптимизма. «Председатель, я сделала все, что могла. Организм изношен, его ресурсы ограничены». «Понимаю, нужно готовиться к неизбежному». Асоль посчитала это вопросом и ответила. «Есть выход. Уйти вашему сознанию в виртуальную реальность Звездной Империи и подождать, пока создадут соответствующие технологии для омоложения организма в реале». «Что думает на этот счет император? Он ведь тоже не молод». «Верно. Перед ним стоит такая же дилемма. Вам лучше самому с ним переговорить». «Пожалуй, так и сделаю. Соедини меня с ним». Асоль быстро выполнила просьбу, образовалась голограмма постаревшего Рогова. «Олег, приветствую тебя». «Привет, Тони. Привет. Как дела?» «В соответствии с договоренностями отправил последнюю партию людей. Остались самые стойкие. Их выбор. Его нужно уважать». «Так и делаю. Оставляю все необходимое. Землю люди покинули. Она первая подвергнется нападению в случае чего». «Согласен, правильно сделал». «У меня к тебе вопрос». «Задавай». «Олег, я уже далеко не молод. Медицинская капсула уже не помогает. Дело идет к концу». «Асоль говорит, что есть выход. Можно уйти в виртуальное пространство информационного поля». «Проблема понятна, ты не одинок. Передо мной маячит такая же перспектива. Вариант один — последовать совету Асоль». «Я в этом пространстве был много раз. Можно жить и можно оттуда влиять на реальность. Так что, советуешь уйти в это виртуальное пространство?» «Вариантов, Тони, нет. Если так нужно, принимаю решение». «Правильно. Кого оставишь за себя?» «Думаю, оптимальная кандидатура командующего Стального, с одной стороны. С другой, люди переселены в галактику Мизавторов и в твою. По сути, моя должность и все руководство цивилизации можно распустить за ненадобностью». «Ты и руководство цивилизации сделали очень много для людей. Благодаря тебе укомплектованы все космические базы, планеты и экипажи кораблей. Пусть пока остается все как есть. Передавай дела Стальному и прилетай ко мне. Решим, когда уйти в виртуалку». «Договорились». Берг задумался. «Хорошо, что не одному отправляться в виртуальное состояние. Нужно ввести в курс дела Стального». «Асоль, готовь корабль. Наведаемся к нашей боевой группировке». Через некоторое время она доложила, что корабль к полету готов. Берг не стал тянуть. Сразу отправился на корабль, который через некоторое время стартовал, чтобы выйти к боевой группировке. Как только корабль вышел из портала, с ним сразу связалась командующая космической базой «Галактика» Саманта Велтина. «Приветствую вас, председатель Берг, в нашем звездном секторе». «Рад тебя слышать, Саманта. Как дела?» «Все спокойно, как всегда». «Отлично. Собери, пожалуйста, всех командующих на совещание. Я скоро прибуду». «Ждем, председатель». «Спасибо, скоро буду». Саманта сразу связалась с Бетой и предупредила о прибытии председателя Берга. Та немного удивилась, почему он с ней не вышел на связь. Она ведь командовала группировкой. Связалась с ним сама. Тот понял промашку, посетовал на старость. «Извинения приняты, председатель. Командующий на базе. Ждем вашего прибытия». «Отлично, скоро буду». Берг решил не возвращаться в резиденцию на Земле, а сразу отправиться на планету Жот к Олегу. Будущее пугало, но вместе с Роговым пройти опасный отрезок будет легче. Бета и Саманта встречали его по высшему классу. Почетный караул, доклад и присутствие высших офицеров. Все как положено. Закончив официальную часть, пригласила в командный центр. Берг хотел было отказаться, но потом решил плыть по течению. Тянуть не стоило. Нужно закончить начатое и жить дальше. Командующие уже сидели за специальным столом для совещаний, перед каждым терминал. При его появлении встали. Он с каждым поздоровался и уселся на свое место. Бета образовала звездную карту и начала доклад, который сводился к выполнению мирного договора с азрианами. В целом ситуация стабильная. Зриане не выходят за рамки договора, но активно копят силы. Нет сомнения. Готовятся напасть на нас. Их разведка несколько раз пыталась снять информацию в галактике Млечный Путь. Мы пресекли эти попытки. На мой взгляд, они не в курсе реального положения дел в звездном секторе. Сколько времени еще может продлиться мир, на ваш взгляд? Отвечу определенно. Он может быть нарушен в любой момент. Война может начаться без предупреждения. Как только зряне почувствуют, что стали сильнее нас, сразу атакуют. Ее перебил доклад оператора сканирующего комплекса. Она изучила информацию, подняла голову и обвела присутствующих взглядом. Остановилась на Берге. «Председатель, наши сканирующие системы засекли выход корабля ТОБов в секторе ответственности зриан. Класс корабля — разведчик». Командующие всполошились. Берг понимал, что такое могло случиться. И вот оно случилось. План на этот случай имелся, поэтому он не стал тянуть время, а сразу связался с императором, как только тот ответил, заговорил. «Император, случилось то, чего мы опасались. В секторе зриан вышел разведчик ТОБов. Думаю, цель — сделать их своими союзниками». «Спасибо за предупреждение, Тони. Эта информация не меняет принятого ранее решения, или ты передумал?» «Нет, что ты. Я прибыл в нашу ударную группировку, провожу совещание и собираюсь привести свое решение во исполнение. Приводи, я на связи, послушаю. Что касается разведчика ТОБов, высылаю эскадру Нарунов для его уничтожения. Приготовьтесь поддержать эскадру огнем, если потребуется. Командовать эскадрой будет Федор Рогов». «Твой сын? Вырос?» «Да, Тони. Пора молодежи брать дело в свои руки. Я сброшу ему все координаты. Саманта, ты меня слышишь?» «Конечно, император». «Отлично. Надеюсь на тебя. Тони, приступай». Берг понял, не отвертеться. Осмотрел присутствующих, заговорил. «Друзья, мы прошли с вами огромный путь. В очень короткий срок расселили людей по трем галактикам. Теперь цивилизации мезавторов и нарунов наполнены людьми. Считаю, что свою часть миссии я выполнил». Командующие насторожились. «Да, выполнил. Здоровье не позволяет мне адекватно руководить цивилизацией дальше. Я ухожу в отставку. Император в курсе и принял ее». Командующие было загомонили, но Берг поднял руку, призывая к тишине. «Я ухожу в непростое время. Людей в галактике Млечный Путь осталось очень мало. Нарастает напряженность цивилизации зриан. Поэтому вместо меня нужен молодой, грамотный и амбициозный руководитель. И он находится среди вас». Присутствующие ошеломленно молчали. Наконец Симона Хлопова, не выдержав, спросила. «Кто же он?» Берг посмотрел на нее, не нарушая паузу. Потом остановил взгляд на командующем флотом Стальнове. Тот посмотрел по сторонам, чувствуя себя очень неуютно. Он меньше всех думал, что выбор пойдет на него. Остальные командующие тоже на него посмотрели. Берг продолжил. «Да, Леонид Сергеевич, вам предлагается возглавить галактику Млечный Путь и заменить меня на этом посту». Тот растерянно осмотрелся по сторонам и проговорил. «Почему я? Есть более достойные». Берг понимал его, но ответить не успел, ожила связь. «Командующие, — говорит император, — я каждого из вас знаю и на каждого из вас могу положиться. Вы все в равной степени заслуживаете этой должности. Леонид Сергеевич, вы согласны или берете самоотвод?» Рогов поставил вопрос ребром. Впрочем, это было предложение, от которых не отказываются. Ответ не разочаровал. «Очень неожиданное предложение, но я готов возглавить галактику». «Отлично, поздравляю. Другого ответа я и не ждал». «Принимай дела у Берга. Теперь рядом с тобой всегда будет Ассоль и связь со мной». «Спасибо. Я оправдаю доверие. Не сомневаюсь». Командующие, наконец, пришли в себя и стали наперебой поздравлять Стального. Берг наблюдал, понимая, что такова жизнь. Он теперь для них прошлое. Даже стало как-то обидно. Вспомнилось старое изречение: «Король умер, да здравствует король». Но ничего. Он встряхнулся, поздравил Стального и проговорил. «Времени нет, ситуация непростая, поэтому тянуть не будем. Пойдем, я передам дела и управление Ассоль». Бета поднялась, движением руки останавливая готовившихся выйти офицеров. «Председатель Берг, спасибо вам от всей цивилизации за все, что вы сделали. Никто бы не смог больше сделать. Мы гордимся тем, что служили с вами. мы вас никогда не забудем. Да что мы, цивилизация вас не забудет. Спасибо, Бета, посмотрим, как оно будет. Как-то сразу постарев еще больше, пошел к выходу, за ним Стальнов. Как только прибыли на корабль Берга, он сразу приступил к делу. Корабль мезавторский и приспособлен для руководства цивилизацией в любых условиях. Рекомендую его взять. Он необходим для выполнения служебных обязанностей. Потом вызвал голограмму БИС и переключил ее на Стального, добавив. «Теперь будешь служить новому хозяину». «Я служу Звездной Империи», — Берг ее перебил. «Соедини меня с членами правительства». Ассоль немедленно осуществила соединение. Зажглось множество голограмм. Берг посмотрел на них и объявил, что уходит в отставку. И теперь председателем правительства назначен Стальнов. «Прошу ввести его в курс дела и помочь в период адаптации». Ответа ждать не стал. Отключился, проговорив. «Все, Леонид Сергеевич, проводите совещание правительства. Ассоль поможет, она в курсе всего». Ответить Стальнов не успел. Берг заспешил к выходу на катер, который доставил их сюда. Вернувшись на базу, связался с Бетой и попросил корабль, чтобы отправиться на Жот. Она предоставила ему свой флагманский крейсер и лично проводила со всеми почестями. Вот так закончилась многолетняя эпопея полковника Тони Берга. Впереди ждала новая жизнь в новом измерении.